от Чунцина до Ичана. Протяженность маршрута около 600 километров. Первая достопримечательность на пути – парк Джоуи, раскинувшийся на северном берегу Янзы напротив городка Фулин, знаменитой пещеры Дянь-И, в которой в 1095-1101 годах уединялся знаменитый философ, последователь конфуцианства Чен-И. Если этот парк не включен в число оплаченных экскурсий, можете не тратить на него деньги. За Фулинем находится знаменитый водораздел Белого Журавля, на прибрежных скалах которого вырезаны фигуры животных и надписи. Петроглифы находятся под водой. Раньше увидеть их можно было только в засуху, когда уровень воды в реке значительно падал. ГС-3 ущелье навсегда скрыло записи и рисунки под водой. Сейчас их можно осмотреть в специально для них построенном подводном музее. Считается, что берега водораздела Белого Журавля – самая древняя в мире гидрологическая лаборатория. Помимо рисунков, здесь сохранилось 108 записей о состоянии уровня воды в Янзы, а также 14 гигантских изображений рыб. Записи велись на протяжении 1200 лет, благодаря чему сохранилась информация о 72 засушливых сезонах. Городу Фэнду, стоявшему на северном берегу, повезло меньше, его затопили. Жители переселили в новый город на противоположном берегу, который назвали тоже Фэнду. Главная достопримечательность здесь – город призраков, не пропустите! Для его сохранения построили дамбу, превратившую комплекс храмов в остров. Есть как минимум три версии появления названия. Первая рассказывает о двух офицерах, живших во времена династии Хань. Одного звали Инь Чаншен, другого – Ван Фанпин. Если соединить вместе их фамилии, получится имя владыки подземного царства – Ин Ван. Другая связана с даосами, построившими в горах Миншань несколько храмов. Даосизм часто называют верой призраков, поэтому и храмовый комплекс назвали городом призраков. Но самой правдоподобной считается третья версия. Все дело в том, что гору на самом деле облюбовали призраки. Днем они притворялись людьми и часто спускались в город за покупками, а ночью все деньги, которыми платили духи, превращались в тлен. Постепенно горожане научились распознавать живых и неживых и построили три особых пропускных пункта. Теперь для того, чтобы войти в город призраков и попасть в потусторонний мир, нужно пройти по мосту над бездной. На самом деле в храм ведут три моста – золотой, левый, серебряный, правый и мост над бездной, центральный. Под тремя мостами, все вместе они называются «мост бессмертных», плещется пруд «Кровавая река». Живые люди легко пройдут по мосту, а вот призраки непременно упадут в кровавую реку, где их будут жалить ядовитые змеи и насекомые. Главный храм в городе призраков – Дворец Небес. По обеим сторонам от входа находится изображение грешников, мучающихся в аду, а в боковых коридорах – скульптурные композиции, иллюстрирующие адские терзания. Китайцы верили, что для каждого греха существует свое наказание. Обратите внимание на изображение женщины с телом змеи, так она расплачивается за глупость и ревность. Взяточник смотрит в зеркало и видит страшных зверей. В следующей жизни он станет одним из них. Ниже по течению Янцзы на северном берегу стоит пагода Шибао-Джай, драгоценная твердыня из камня. После ввода ГЭС в эксплуатацию она оказалась на острове. Кажется, что пагода встроена в скалу, но на самом деле она опирается на нее одной из стен. Для большей устойчивости полы в пагоде наклонены в сторону горы. На вершине в 1572 году возвели даосский храм. На скалах до сих пор сохранились крепления для веревочных лестниц, по которым люди в него попадали. В 1662 году построили пагоду-лестницу. Ее особенность в том, что вместо окон на каждом из 12 уровней в стенах сделаны круглые амбразуры. Пройдя первые 9 уровней, оказываешься на вершине, а три последних этажа, с которых открывается роскошный вид на долину Янцзы, находятся над ней. У входа в даосский храм на вершине находится утиный колодец. Говорят, если бросить в него утку, через 30 минут она уже будет плавать в Янцзы. Во втором здании храма, возле входа напротив статуи нефритового императора, на полу выложен мраморный круг. Это центр горы. Если, глядя императору в глаза, загадать желание, молитвенно сложить руки, закрыть глаза, три раза обернуться вокруг своей оси, мужчины должны вращаться против часовой стрелки, а женщины по часовой, а открыв глаза, вновь поймать взгляд статуи, желание сбудется. Во дворике между вторым и третьим зданием храма находится маленький мост. Тот, кто сможет пересечь его в три шага, женщины должны начинать с правой ноги и идти по правой стороне, мужчины с левой, будет жить долго и счастливо. Храм Чжанфэя, стоящий на южном берегу, первоначально находился в 10 километрах ниже по течению. Но из-за угрозы затопления его разобрали, пронумеровав каждое бревнышко и ступеньку, перенесли в новое место, которое по ландшафту очень напоминает прежнее, и собрали заново. Храм, построенный в период трех царств, в память о знаменитом генерале Чжанфэе, неоднократно перестраивали. Зал братской дружбы увековечивает момент, когда три знаменитых героя – Чжанфэй, Лю Бэй и Гуань Юй – поклялись друг другу в вечной дружбе и верности. После клятвы прошло много лет. Чжанфэя предательски убили собственные офицеры, и Гуань Юй снарядил экспедицию, чтобы найти и наказать виновных. Он нашел останки генерала, а его отрубленную голову захоронил в том самом месте, где была дана клятва. Храм Чжанфэя известен каменными стеллами с каллиграфическими надписями и рисунками. Здесь выставлены более 600 стел, в числе которых камни с императорскими указами об отправке войск. Почти напротив храма Чжанфэя, на другом берегу реки, стоит храм Байдичен, из которого открывается лучший вид на ворота Куймэнь, вход в три ущелья. Байдичен часто называют городом поэтов, потому что на протяжении сотен лет открывающиеся с возвышенности пейзажи вдохновляли знаменитых творцов Ли Бо, Ду Фу, Бай Цзюи, Лю Юйси, Су Ши. Отсюда начинается самая знаменитая часть – 193 километра реки Янцзы, три ущелья. Первое называется Цюйтан. Вход в него охраняют естественные ворота Куймэнь, которые изображены на банкноте достоинством 10 юаней. Цюйтан считается самым красивым из трех ущелий. Оно же и самое короткое – 8 километров. До строительства плотины течение здесь было очень быстрое. Поэт Судунпо, живший во времена династии Сун, говорил, что в Цюйтан тысячи морей сливаются в одну чашу. Ширина ущелья в некоторых местах не превышает 100 метров. Стремнина знаменита каллиграфическими надписями, выполненными на скалах, а также живописными видами и оригинальными названиями утесов, вроде «Носорог, глядящий на луну». Второе ущелье У начинается возле города Ушань и тянется 40 километров. Как правило, до входа в него организуется пятичасовая экскурсия, общая протяженность маршрута 50 километров, в малые три ущелья – ворота дракона, туманное и изумрудное, расположенные на реке Данин. Многие считают, что малые три ущелья красивее больших, но на вкус и цвет товарищей нет. Однако первое, на что здесь обращаешь внимание – цвет воды. В отличие от мутной желто-коричневой Янцзы, вода в Данин красивого бирюзового цвета. В дополнение к захватывающим пейзажам, на здешних скалах можно увидеть висящие гробницы. На рыжеватых отвесных утесах на высоте 400-500 метров легко различить прямоугольные входы в пещеры, гробницы находятся именно в них. Захоронения создали люди народа Ба, который обитал в этих местах более 2000 лет назад. Помещая покойников на такую головокружительную высоту, предки ханьцев считали, что помогают им сделать первый шаг на небеса. До сих пор остается загадкой, каким образом древние люди сначала вырубали пещеры, а затем доставляли туда тела. Сегодня археологи и ученые попадают в гробницы на вертолетах. От восточного берега Изумрудного ущелья начинаются маленькие три ущелья – Санчен, Циньван и Чантань. Уровень воды в реке настолько низок, что для их исследования придется пересесть в небольшие лодки. Лодочник поет песни, а на берегах местные жители, которые теперь работают в туристическом бизнесе, демонстрируют обычную жизнь. Стирают, выгоняют скот, и все это с песнями. Над ущельем У возвышаются 12 живописных пиков. Самым красивым считается пик богини. Он напоминает девушку, которая смотрит на солнце. Давным-давно дочь матери королевы Запада путешествовала в этих местах и стала свидетельницей большого наводнения. Она так долго стояла на вершине горы, наблюдая стремительные воды Янцзы, что в конце концов окаменела. С тех пор богиня молится вместе с местными и о хорошем урожае, и о безопасном судоходстве. Город Цзигуй, родина знаменитого поэта-патриота Цююаня, 340-277 годы до нашей эры, министра государства Чу, период воюющих царств, 481-221 годы до нашей эры. Цююань выступал против усиления царства Цинь и предлагал заключить союз с царством Ци, но правитель его не слушал. В результате дворцовых интриг министра отправили в отставку. Потеряв веру в себя и в знак протеста, Цююань утопился в реке Мило. Люди кинулись искать тело поэта. Чтобы рыбы его не съели, бросали в реку клейкий рис, приготовленный с красной фасолью. Так родился один из самых любимых в Азии и сегодня праздников – фестиваль гонок на лодках в форме дракона. А поэт был прав. Царство Цинь во главе с будущим первым императором Объединенного Китая Цинь Шихуанди действительно захватило государство Чу. Третье ущелье – Силин. Самое длинное. Раньше ущелье, судоходство по которому считалось самым рискованным, тянулось на 75 километров, а теперь примерно посередине пути его перегораживает плотина самой большой в мире электростанции «Три ущелья», экскурсия на которую предусмотрена программой круиза. В 2012 году резервуар гидроэлектростанции «Три ущелья» поднялся на проектную высоту 175 метров над уровнем моря. Искусственное озеро вытянулось на 600 километров в длину и заняло практически все течение Янцзы от Чунцина до Ичана. Проектная мощность ГЭС – 22 500 мегаватт. Это самая крупная гидроэлектростанция в мире. Она вырабатывает десятую часть всей необходимой Китаю электроэнергии. Однако не энергетика стала главной причиной строительства плотины, а необходимость контролировать наводнение. Тысячелетиями люди искали способ бороться с потопами на Янцзы, однако без особого успеха. Первым идею о строительстве плотины и электростанции в ущельях высказал еще Сунь Яцен. Потом к этой мысли возвращался Мао Цзэдун. Но тогда стране не хватило денег. Только в 1992 году было принято решение о строительстве ГЭС «Три ущелья», причем «за» проголосовали только 67% депутатов Всекитайского народного собрания. Остальные полагали, что негативные последствия, вызванные появлением столь грандиозного гидротехнического сооружения, могут свести на нет все возможные преимущества. Споры не утихают и сегодня, хотя ГЭС – уже свершившийся факт. Перепад высоты в уровне реки перед и за плотиной составляет 113 метров. Для судоходства построены 5 пятиуровневых шлюзов. Корабль проходит через них в течение 3 часов. С 2016 года здесь также работает самый большой в мире грузоподъемник, который перемещает суда весом до 3000 тонн, поднимая их вертикально вверх на высоту 113 метров всего за 30-40 минут. Город Ичан, обычно последний или первый пункт путешествия по самому живописному отрезку Янцзы, это крупный промышленный центр, ничем особенно не примечательный.